Отец Татьяны тяжело заболел и попал в больницу. У него запущенный тромбофлебит. Врачи говорили, что ампутация ноги неизбежна. Таня давно не видела отца. Трезвым еще дольше. 70 лет, а совсем старичок. Зубов нет, шамкает. Доченька, как хорошо, что ты пришла. И затрясся в бесслезных рыданиях. Пап, давай я после операции тебя к себе заберу, а? Сделаем хороший протез, будешь со мной жить. А как же это? Отец никогда не называл в Танином присутствии вторую супругу женой. Только она это. Ты не думай. Он взволнованно схватил дочь за руку. Я квартиру внукам завещаю. Приводи нотариуса. Все бумаги подпишу, а дачу это продала. Я тебе не говорил, но квартиру внучикам, внучикам, я тебе клянусь. Не нужна им твоя квартира, хотела сказать Тане. Им нужен был ты. Они выросли, не зная любви бабушки, такой, как была у меня, а ты их бросил, забыл, погряз в непотребстве. — Хорошо, папа, потом, — сказала она вслух, — я тебе принесла чистое белье, давай умоемся, переоденемся. Когда Таня пришла к отцу в следующий раз, это сидела в палате. Отец одет в казенное сиротское белье, спортивный костюм и халат, который принесла Таня, валяются на полу. Это, не стесняясь четверых посторонних мужчин, лежащих на кроватях, принялась орать на Таню. — Не нужны твои подачки, — вспомнила. Когда отец помирать стал, квартиру хочешь забрать, а фигу тебе. Я там прописана, не дам себя, как шавку на улицу выкинуть. Она кричала минут пять, повторяясь, твердила одни и те же обвинения и угрозы. Прежде Таня развернулась бы и ушла, поплакала и укрепилась в решении держаться от скандальной бабы подальше, но сейчас другая ситуация. И она стала другой. Вооруженных бандитов почти не побоялась. А этой склочнице испугается. — Вы закончили? — спросила Таня спокойно, когда это поперхнулось от крика. — А теперь, пожалуйста, помолчите. Таня присела к отцу. — Ты хочешь, чтобы я приходила? Он испуганно затряс головой из стороны в сторону. — Нет. Таня поцеловала его и вышла из палаты. И все-таки она навещала отца и до операции, и после, подкармливала, платила сестричкам, которые за ним ухаживали. Встретиться с этой не опасалась, та являлась пьяной, и охранники ее не пропускали.